Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. И когда же мы наведем в трюме порядок, а? Похоже, что мы перевозили слона, и он расшвырялся по углам. Где же этот компас? Я ведь помню, что он лежал где-то тут, а? В этом полумраке впору пожалеть, что ты не пират. Капитан! Что это вы там делаете? Да, пытаюсь достать свой старый компас. Он был где-то здесь, в трюме. Да только в этом беспорядке и темноте невозможно ничего найти. А почему вам жалко, что вы не пират? Не нашел. А я сейчас тебе объясню. Вот ты много в своей жизни видел пиратов? Ну, не очень. Видел хромого Джека, издалека видел его команду, а еще этого Мартина, которого мы встретили в метрополии. Ну и еще на картинках. Вот. А теперь вспомни, чем пират внешне отличается от обыкновенного моряка? У хромого Джека деревянная нога, а еще у многих повязка на одном глазу. Вот, это уже близко. Ты знаешь, для чего им нужна эта повязка? Наверное, у них не хватает одного глаза, правильно? Совсем не у каждого, Тим. На самом деле, пиратская повязка чаще всего носится вокруг головы или просто болтается на шее. Но как только команда обнаруживает в море чужой корабль и начинает готовиться к бою, вот тут пират опускает повязку на один глаз. Делается это для того, чтобы хорошо видеть в темноте. Как это? Во время сражения может понадобиться быстро спуститься в трюм. Вот тут-то пират снимает повязку с глаза, и, пожалуйста, он все отлично видит. То есть на палубе он использует один глаз, а в трюме другой. Теперь понятно? Да, теперь ясно. Бочка! Прямо по курсу бочка! В каком это смысле? И сундук, и штурвал, обломки! Прямо по курсу обломки! Смотрите, там и правда чего только нет. Да. Тросы, куски парусов, половина мачты. Похоже на кораблекрушение. Какой-то корабль налетел на рифы и развалился на части. Радует только одно, среди этих обломков нет ни одной шлюпки. Значит, команда успела сесть в них и спастись. Смотрите, капитан, сундук прибило прямо к нашему борту. Может, поднимем его на палубу? Ну, давай попробуем. Помоги-ка мне. Так, вот сюда давай. Хороший сундук, прочный. И замок на нем тоже хороший. Дай-ка мне топор. Вот, держите. Есть, открывай. И правда хороший сундук. Вода не попала внутрь. Что здесь? Шляпка, румяна, зеркальце. Наверное, этот сундук принадлежал какой-нибудь пассажирке. А это что? Это записная книжка. Дай-ка я полистаю. Тут какие-то детские рисунки. А, вот первая запись. Меня зовут Нора. Нора Остин. Что это? Мне показалось, что я слышал чье-то имя. Нора Остин? Капитан, я тоже слышал этот голос. Он словно звучал у меня в голове, когда вы читали первую строчку. Это больше похоже на какую-то магию. Ну что, будем читать дальше? Угу, конечно, читайте. Ну, хорошо. Итак, меня зовут Нора... Нора Остин. Отец решил, что мне больше нельзя оставаться в городе. Он говорит, что это очень опасно. Мы наняли небольшой корабль, чтобы он перевез меня и мои вещи на другой остров. Там меня никто не найдет. Отец говорит, что пираты ищут его, чтобы отнять главный секрет всей его жизни, и он не может рисковать моей жизнью. Сегодня ночью мы отплываем. Начало этой истории мне не слишком нравится. Особенно если учесть, что до места Нора, судя по всему, не добралась. Ладно, читаем дальше. Отец запретил мне брать с собой его изобретение, даже проверил весь мой багаж, но про записные книжки он совсем забыл. Я взяла их с собой и решила вести в них дневник. Свою маму я не помню, она умерла, когда я была совсем маленькой. Меня воспитывал отец. Он известный в наших краях алхимик. Папа всю жизнь изобретал самые разные вещи. Помню, как в 5 лет папа подарил мне деревянную лошадку. Она скакала по столу и щипала травку, совсем как настоящая. А несколько лет спустя он изобрел особую бумагу. Ее отдали переплетчику, и тот сделал 2 одинаковых книжечки с чистыми листами. На вид они были совершенно обычные, но стоило написать что-нибудь в одной из них, как в другой появлялись те же самые буквы и слова. Отец подарил их мне и сказал, что когда я вырасту и уеду из родного дома, то одну из книжек он оставит себе. Мы будем писать друг другу письма, и нам не нужна будет почта, потому что читать послание можно будет сразу, как только оно написано на этой магической бумаге. А еще стоит прочитать слова с этих страниц, и ты слышишь голос того, кто их писал. Правда здорово? Действительно здорово. Правда, в первый момент я жутко перепугался. Так, давайте-ка ближе к делу. Отец говорил, что превращать свинец в золото пытались многие алхимики, но получилось это только у него. И как только он изготовил первый золотой слиток, в нашем доме стали появляться пираты. Они приходили по вечерам и о чем-то долго говорили с отцом, уговаривали его продать им секрет. Но папа не соглашался. Он говорил, что это золото должно служить добрым людям. Пираты злились, но ничего не могли поделать. Однажды к нам пришел страшный человек на деревянной ноге. Кажется, его звали Джек. Он долго уговаривал отца, ругался, а когда уходил, крикнул, что пойдет на все, чтобы получить секрет. А если не получит, то пусть тогда эта тайна не достанется никому. Вот тогда папа и решил, что мне больше нельзя оставаться в доме. На одном далеком острове живут его друзья, и мне нужно будет переехать к ним. Кажется, я догадываюсь, что произошло дальше. И почему корабль, на котором плыла Нора, потерпел крушение. Где же это? Ага, вот. Пиратский корабль появился неожиданно, ночью. Наверное, они давно шли за нами, но приблизились только в темноте. Они ворвались на палубу, перерыли все, но ничего не нашли. Тогда их капитан страшно разозлился и решил потопить наше судно. Его команда вернулась на свой корабль, а потом они выстрелили из пушки в наш борт. Вот, этого я и боялся. Хромой Джек решил отомстить. После этого пираты подняли паруса и скрылись в темноте. Наш корабль накренился, зачерпнул воду и стал тонуть. Команда спустила на воду шлюпки, и едва мы расселись в них, как судно развалилось на части и пошло ко дну. До самого рассвета мы плыли по океану, пока не увидели вдали необитаемый остров. Здесь мы смогли укрыться от непогоды, но, боюсь, долго мы тут не продержимся. Все, на этом записи обрываются. Очень странная история. Нора пишет, что они высадились на острове. Но как же она могла написать это, если эту книжку мы нашли здесь, в сундуке, который болтался посреди океана? Капитан, я все понял. Это ведь не простая бумага, а магическая. Таких книжек было две. И когда кто-нибудь пишет в одной из них, в другой тут же появляется точно такая же запись. Нора смогла взять с собой на остров одну книжку, а вторая осталась тут, в сундуке. Она написала эти слова там, на необитаемом острове. Может быть, мы еще сможем спасти ее. Но как? Мы ведь понятия не имеем, где он, этот остров. Смотри, это последняя запись, больше тут ничего нет. А? Что это? На бумаге начинают появляться буквы, словно кто-то невидимый пишет тут слова. А, это Нора, это тот же самый почерк. Она жива, она прямо сейчас делает новую запись. Не знаю, зачем я продолжаю вести эти записи. Наверное, мне так немного спокойнее. Остров, на который мы высадились, не слишком большой. Здесь не найти достаточно еды на всю нашу команду. Мы собрали немного дров, но бережем их. Надеемся, что на горизонте появится какой-нибудь корабль, и тогда мы зажжем костер. Нас должны заметить по дыму, который будет подниматься в небо. Ай, ну почему же она не напишет, в какую сторону они двинулись после крушения? Мы бы направили шхуну туда и... Ну так скажите ей об этом, капитан! Чего же вы ждете? Как? Тим, как я могу сказать что-то девушке, которая... Напишите! Напишите прямо тут, в книжке, пока она держит ее в руках. Ну скорее! Как же я сразу не подумал! Сейчас... А как начать? Здравствуйте или, может, добрый день? Пишите, пишите скорее, не до церемоний! Да, хорошо. Нора, меня зовут Макнорд. Я капитан шхуны «Малая Медведица». Мы нашли ваши вещи в море. Среди них была эта записная книжка. Ответьте, вы слышите меня? Ну? Ну, что-нибудь происходит? Пока нет. Ничего, ни одной новой буквы. Да, капитан, я слышу вас. Я вижу ваши записи. Я так рада. Вы можете нас спасти. Ура! Получилось! Сейчас. Скажите, Нора, в какую сторону вы направились, когда ваш корабль утонул? Мы взяли курс на восток, прямо туда, где восходит солнце. Тим, курс на восток! Слушаюсь, капитан! Нора, сейчас мы на всех парусах идем от места крушения на восток. Думаю, ваш остров где-то рядом. Попросите команду зажечь огонь, мы попробуем увидеть вас. Хорошо, капитан. Тим! Ты видишь что-нибудь впереди? Нет, пока ничего нет. Хотя, погодите-ка. Дым! Я вижу дым на горизонте! Отлично! Нора, мы видим вас. Готовьтесь к встрече. Тим, малыш, держи курс точно на остров. Мы идем на выручку. Полный вперед! Слушаюсь, капитан! Есть полный вперед! В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыкина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин-ФМ». Продолжение следует.